Ну, это закономерный результат постоянных попыток заработать денег всеми возможными способами. Правда, все это никак не помогало стать сильнее. Я вынужден был заниматься этим, чтобы выжить. Что ж, пришло время возвращаться в город и купить тебе снаряжение получше, Рафтелия. На Афуме сама, ХМ, Рафтелия почему-то улыбалась мне такой улыбкой, словно у нее мускулы свело. Я крайне благодарна вам за то, что вы готовы покупать мне новую экипировку, но, прошу вас, подумайте перед этим о своем собственном виде, хотя бы немного. Я странно выгляжу, что ли, если не считать этот щит? Выглядите как обычная деревенщина. Да не нужно мне ничего, максимум, чтобы было, во что переодеться. Хвать. Рафтелия схватила меня за плечо, продолжая угрожающе широко улыбаться. Не вы ли только что получили ранение? Я же уже говорил, это потому что я специально слабый щит надел, так что все будет в порядке, если взять щит посильнее. Твое оружие сейчас для меня гораздо важнее, лучше потрачу наши. На Афуме сама. Если вы не перестанете с этим шутить, умрете. Умру. Рафтелия с какой-то стати угрожала мне, сжимая рукоять своего запасного меча. Однако из-за рабской метки она никак не смогла бы мне навредить. Хватит, пришло время побеспокоиться о вашем собственном снаряжении. Срок приближается, помните, угу. В целом она права. До волны осталось всего несколько дней. До ее наступления я должен успеть стать сильнее. И я уже начал чувствовать себя неловко в одежде среднестатистической деревенщины. Воистину, цели и средства поменялись местами. Ха-ха, хотелось бы еще немного поднять силу атаки, но, чем на меня тратиться, давайте лучше подберем снаряжение вам. Ладно, пока что купим снаряжение мне, но на оставшиеся деньги возьмем тебе оружие. Хорошо, это конечно здорово, что она так освоилась, но, ко всему, еще и стала довольно нахальной. Мне хотелось поставить ее на место и напомнить, кто здесь хозяин, но в последнее время она научилась вести себя так, чтобы настройки не оценивали ее действия как противоправные. Я бы сказал, она стала весьма надоедливой рабыней. Впрочем, от раба, который может указать на мои недостатки, тоже есть польза. Если учесть, что нам предстоит, это очень даже неплохо. Примечание: щитовая темница, бывший воздухоударный щит. Как оказалось, название его было не Айерстрике, а Ерст, с немецкого, первый, что связано с уровнем навыка, так что правильное значение будет щит 1. Автор стал писать сокращенно. Том 1, глава 18. Варварская броня. О, неужели парень-щитовик вернулся? Я тебя целую неделю не видел. Когда мы появлялись в городе, всегда ходили только в торговый район. И дядя, непонятно почему, сейчас таращился на Рафтелию с открытым ртом. Времени всего ничего прошло, а не узнать, ну и красавица же выросла. А-а-а, о чем это он? Что за бред он несет? И поправилась хорошо, теперь не тощая, как раньше, совсем другое дело. Пожалуйста, не говорите так, будто я растолстела, ответила Рафтелия, нервно перебирая пальцами. Ведет себя отвратительно. Она напомнила мне о той шлюховатой человеческой самке. Гахаха, ты выросла такой милой. Выросла? Ну да, ее уровень подрос. Еще неделю назад она была на 10-м уровне, а сейчас у нее 25-е краткое. Пожалуй, такой прогресс должен был отразиться на особенностях ее внешности. Хаэма, ты какой-то невнимательный стал. Не понимаю, о чем речь, что за бредни. Понятное дело, что многие находят маленькую 10-летнюю девочку милой, и вполне возможно, что за последнее время она и правда поправилась. Я ведь кормил ее одним только мясом. Стоило ее желудку заворчать, мы тут же делали перерыв и готовили мясо поверженных монстров. Я беспокоился, что однажды из-за своего несбалансированного питания она заработает себе авитаминоз, и потому стал, пусть и скрипя сердце, добавлять в еду целебные травы. В последнее время она не кашляла. Видимо, лечебное зелье наконец-то возымело эффект. Чем вы занимались последнюю неделю? Охотились? В деревенской гостинице меня учили столовому этикету. Я хотела научиться есть так же красиво, как на Афуме сама. Думаю, у тебя уже неплохо получается. Вот уж неожиданность, у дяди и правда поднялось настроение. Такими темпами можно добиться от него хорошей скидки на качественный товар. Продолжая хмурять его, Рафтелия. Так чего ты сегодня от меня хотел? Да вот, планировал закупиться кое-каким снаряжением, ответил я, указывая на Рафтелию. На что она с жуткой улыбкой крепко сжала мое плечо. В этот раз присмотрите, пожалуйста, на Афуме самозащитную экипировку. Да помню я. Просто пошутил, что ты так резко-то, положа руку на сердце, подумайте сами, пожалуйста, наверное, чтобы подготовиться к скорой волне, мда, я, конечно, прекрасно понимаю, что ты на самом деле думаешь, и что пытается сообщить юная леди, о чем они вообще, мы с Рафталией вроде как уже договорились, что покупаем снаряжение мне, или я все неправильно понял, значит, в этот раз будем подбирать тебе броню. Сколько готов потратить? В пределах 180 серебряных монет, если можно, выпалила Рафталия свою цену, даже не спросив моего мнения. А вот теперь меня это задело, так у нас и меч ей ни на что купить будет. Посмотрим, что ж, за такую цену моим лучшим предложением будет эта кольчуга, арх, и снова во мне забурлила злоба. Заново купить часть снаряжения, которая и так была моей, унизительнее не бывает. Хорошо, раз парень-щитовик так ее ненавидит, подберем что-нибудь другое, ответил дядя, смутно догадываясь о причинах моего поведения. Затем он, почесывая голову, отвернулся в поисках более подходящих доспехов. Раз так, то сразу скажу, пользоваться им тяжеловато, но, быть может, тебе подойдет железный доспех, спросил он между делом, указывая на упомянутый доспех. Латный доспех из железных листов, ага, такие еще используют в качестве украшений в замках. Слышал я об этих полных латных доспехах. В моем мире говорили, что в них и ходить-то толком нельзя, и подняться на ноги в одиночку невозможно, и в болотах в них люди тонули. Но это все можно скомпенсировать выносливостью. Его единственный недостаток в том, что он не зачарован на легкий шаг. Легкий шаг – чары, которые облегчают вещь за счет постоянного потребления магической силы. Очень эффективные. Понятно. По сути, любой цельный доспех в этом мире без этих чар – ничто иное, как неподъемная глыба. Хотя, нет, он же сказал, что это можно скомпенсировать выносливостью. Однако сейчас у меня ее не настолько много. Наверное, можно сделать его легче и дешевле, если удалить слишком громоздкие части. Ох, парень, вечно ты размышляешь в таком ключе. А я ошибаюсь, тогда проще железный нагрудник купить, это дешевле. Но вот покрывает он маловато. Хм, высокая защита нужна, конечно, но если расплачиваться за нее подвижностью, толку с нее ноль. Конечно, можно побыть и стенкой, но проблема в том, что так я не смогу никого защищать. Мне бы хотелось избежать потери мобильности, насколько это возможно. Обработка чарами на легкий шаг, говорите. Интересно, сколько стоит добавить такое к броне? И наконец, я мог бы сделать броню на заказ, правда, если принесешь материалы. Звучит неплохо, такие вещи мне нравятся. Какое у тебя довольное лицо, парень. Значит, так и поступим. Дядя расстелил на прилавке пергамент с названиями различных материалов и возможных результатов. Я не могу это прочесть. Благодаря щиту мы могли общаться напрямую, но читать местную письменность он не позволял. Дядя удивился, но соизволил объяснить все сам. Вон в той мастерской можешь купить дешевой меди и железо. Затем принеси мне несколько шкур кроликов и дикобразов, и несколько перьев пикю-пикю-1. Вот как раз шкура и перья, улыбающаяся Рафталия довольно вытащила из сумки упомянутую добычу. Мы их использовали в качестве одеял и подстилок, все-таки они теплые и пушистые, но ладно, невелика потеря. Что-то у них качество невысокое, хотя работать можно. Что из них получится? Варварская броня. Уровень защиты примерно как у кольчуги, но это покрывает большую часть тела и защищает от холода. А, варварская броня. Звучит как-то неприятно. В качестве бонуса можно добавить магических эффектов, если принесете кости, но это можно сделать и позднее. Вернетесь, как накопите материалов. Это обнадеживает. Что ж, тогда пошли за медью с железом. Идемте. Идемте скорее. Рафталия крепко схватила меня за руку и потащила на выход. Что с тобой такое? На Афуме сама скоро станет выглядеть как настоящий авантюрист. Хочу это видеть. Просто сгораю от нетерпения. Ну ладно тогда. Она сказала, что я выгляжу как крестьянин. А ведь новое снаряжение будет варварским, но лучше это, чем ничего. Так что мы направились в мастерскую по металлам и купили нужное количество железа и меди. Они, судя по всему, наслышаны о нас от дяди, поэтому продали все по удивительно низкой цене. Пояснили тем, что Рафталия и правда такая же милая, как он им рассказывал. Мне даже захотелось прочитать этому миру проповедь об аморальности педофилии. Взяли все без проблем. Так ведь ты заслужил это, парень. Но мне бы хотелось сказать тебе пару-тройку слов на тему того, что среди твоих знакомых многовато лоликонщиков. Лоликонщики, да что ты такое несешь? Ты, что ли, не понимаешь смысла слова лоликон? Мне казалось, щит это должен был перевести. Нет, просто я не думал, что мои знакомые предпочитают маленьких девочек. Они сказали, что продают задешево потому, что Рафталия такая милая. Парень, ты что, правда ничего не заметил? Не заметил что? Дядя, прекратите, остановила нас Рафталия, почему-то настойчиво мотая головой. Дядя понял, что она имела в виду, смирился, опустил плечи и бросил на меня взгляд. Закончу к завтрашнему дню, так что подождите. Так быстро, я ожидал услышать от тебя минимум про 2 дня. Хэймэм, если бы это был какой-нибудь незнакомец, может, так оно бы и вышло. Но ты, парень, другое дело. Спасибо, что ли? Гахаха, надо же, как подлизывается-то. Смеется надо мной только от того, что я высоко оценил его работу. И почем эта броня на заказ, если считать мети железа где-то 130 серебряных монет? Это с учетом платы за будущее усовершенствование. Как ты сказал, Кости, мне нужно будет просто принести их и все. Ага, это все входит в эти 130, и дешевле я никак не могу. Понимаю, тогда мне и этого достаточно. Я достал 130 серебряных и передал их дяде. Спасибо за покупку. Ах да, дядя, еще нам нужно оружие в пределах 90 серебряных монет. Для юной леди, полагаю, угу. Сейчас у нас были куплены неделю назад меч, да еще тот ржавый, который после заточки стал нормальным. Наверное, их лучше обменять, Рафталия. Есть. Она сняла с пояса меч и положила на прилавок. Предлагаю обмен. Тот меч, что ты нам дал, мы тоже сдадим. Хаем, а в этот раз ты за ним хорошо ухаживал. Все благодарности щиту. Если вставить оружие в точильный щит перед сном, к утру оно уже будет заточено, отшлифовано и отполировано. В результате он так никогда особо и не затуплялся. Какой удобный щит. Я тоже такой хочу. С ним, если не забыл, нельзя брать в руки другое оружие. Я просто ходячая стена с нулевой атакой. С удовольствием отдал бы этот щит первому пожелавшему, если б только мог. Вот это, конечно, минус. Дядя раздражающе усмехнулся, но я стерпел и ждал, пока он примет обмен. На лезвии не пятнышко ржавчины. Вот уж действительно легендарный щит. Эффективность поражает, восхитился дядя, оценивая состояние некогда ржавого меча. Посмотрим, с такой надбавкой могу продать тебе меч из магического железа. По оружейной иерархии меч из магического железа определенно выше нынешнего простого. И с тем кровоотталкивающим покрытием, надеюсь, ага, сделаю в подарок. Мне хорошо известно, что ты трудишься в поте лица, парень. А дядя отличный мужик. Если подумать, с того дня, когда я остался без медика в кармане, да и без кармана тоже, он то и дело давал мне разные скидки да бонусы. Спасибо, я вложил всю искренность в свои слова и от всего сердца поблагодарил его. Парень, приятно видеть у тебя тот же взгляд, как в тот день, когда ты впервые ко мне пришел. Спасибо за такой подарок. Довольный дядя вручил меч из магического железа Рафтали. В хороших руках хорошее оружие вдвойне опасней, но хуже палки трухлявой в руках бездарного. Не сомневаюсь, что в твоих руках, юная леди, он полностью раскроет свой потенциал. Покажи ему, на что способна. Есть. Рафталия с горящими глазами вложила меч в ножны. А теперь попрошу вас вернуться завтра где-то в это же время. Ага. Спасибо вам большое. Да хватит уже благодарностей. На этой радостной ноте мы покинули лавку. К тому времени уже наступил полдень, и я задумался о нашем обеде. Может, вкуса и не почувствую, но голод остается при мне. На руках у нас осталось 10 серебряных монет. Сумма, накопленная за целую неделю, исчезла в один миг. Ну и пусть. Если последние покупки и правда такие действенные, то это хорошие инвестиции в будущее. К счастью, существует немало способов заработать денег. Точно. Хочешь пообедать в той столовой, в которую мы заходили на прошлой неделе? Вы уверены? Я снова куплю тебе то, что ты захочешь. Пожалуйста, прекратите. Я уже не ребенок. Минуту назад веселая Рафталия теперь сердито надула щеки. И чего ты вдруг решила строить из себя взрослую, когда всего неделю назад была совсем ребенком? Похоже, у нее сейчас такой возраст, когда хочется казаться взрослее, чем ты есть на самом деле. Ага, ага, на самом-то деле ты с удовольствием все слопаешь. Понял, понял. На Афуме сама, вы совершенно меня не слушаете. Да ладно тебе, не прикидывайся взрослой. Ну же, хочешь ведь, правда? Вы думаете, что, будучи таким добрым и всезнающим воспитателем, видите меня насквозь. Не нужна мне такая забота. Боже, у нее трудный возраст. Мы зашли в ту столовую, где готовили детские обеды, кажется. Добро пожаловать. Ну надо же, в этот раз официант любезно сопроводил нас к столу. Это что, изменение прически Рафтали так сказалось? В тот раз у нее на голове творился хаос. Мне самый дешевый комплексный обед, а этой девочке детский обед с маленьким флажком. На Афуме сама. Принимавший заказ официант в недоумении переводил взгляд то на меня, то на Рафталию. Это, мне, пожалуйста, тоже самый дешевый обед. Ха, хорошо. Официант кивнул Рафтали и вернулся на кухню. Что такое? Он тебе не понравился? Еще раз, больше я его не буду. Ладно, ничего с этим не поделать. Пусть капризничает пока. Да и мой долг, как хозяина, кормить ее тем, что она захочет. Примечание, судя по всему, отсылка к Рагнароканлине, где водятся моппитки. Сам Наофуми описывает их как деформированных кондоров. Том 1, глава 19. Песочные часы эпохи драконов. На следующий день мы снова посетили оружейную лавку. Ну кто ж еще, если не парень-щитовик? Как там дела с нашим заказом? Готов, и уже давно. С этими словами дядя принес из дальнего угла прилавка доспех. Он был грубый, суровый, даже можно сказать какого-то дикого вида. Из шкуры кролепира получился пушистый воротник, а корпус доспеха покрывали металлические пластины. Подвижные части брони, которые нельзя было обить металлом, выполнены из шкуры дикобраза. Пощупав, я обнаружил между слоями кожи набивку из перьев пикю-пикю. И я должен это носить? Как бы сказать, это походило скорее на одежду главаря местной шайки. И чем они только думали, называя это варварской броней. В этом я буду выглядеть точь-в-точь как какой-то бандюган из истории о постапокалиптических мирах. Что не так, парень? Нет, просто думал, почему она выглядит как броня какого-нибудь злодея. Не поздновато ли возмущаться? Парень, а, значит, ты намекаешь, что я и сам тот еще мерзавец. То есть, я действительно зарабатываю деньги всеми возможными способами, но не до такой же степени. Вам непременно подойдет, Наофуми сама. Рафтали, ты, ну и острый же у нее язычок стал. Да попробуй надень уже. Ух, хотелось бы отказаться, если можно, но после всего, через что мы прошли ради этой брони, язык не поворачивается. Я вошел в раздевалку и поспешно переоделся. Я очень удивился тому, насколько доспех подошел по размеру, но вида не подал. Недаром дядя столько времени работал с оружием и доспехами. Он снял с меня мерки просто на глаз, и они оказались точны до миллиметра. Я вышел из раздевалки, чтобы показаться перед дядей и Рафталией. Хаэм, лицо у тебя, конечно, не варварское, но взгляд довольно хулиганский. А, хочешь сказать, тебе взгляд мой не нравится? Или может правильнее будет сказать, что ты всегда угрюмый, парень? Черт, ну и что ты хотел этим сказать? Наофуми сама, она вам так идет, выглядите просто потрясающе. Восторгалась Рафталия с улыбкой до ушей. Я молча вперился взглядом в Рафталию и уже собирался немного наказать ее за то, что она совсем распустилась. Что такое? Спросила Рафталия совершенно спокойным голосом. Она говорила от чистого сердца. Да где она вообще детство провела? А, ну да, я забыл, она же получеловек. Возможно, у нее просто другие эстетические стандарты. Я заглянул в статус. Да, защита этой брони была на одном уровне с кольчугой. Даже немного выше. Дядя мне подмигнул. Видимо, этот дополнительный эффект можно считать его подарком. Эх, спасибо. Говоря на чистоту, такое снаряжение не по мне, но что уж тут попишешь, волна ждать не будет. Такими аргументами я уговорил себя смириться. Так, и что теперь? Кстати, в городе в последнее время повисла очень уж напряженная атмосфера. Это, наверное, из-за того, что волна скоро. Но где и когда ее ожидать? Чего? Парень, тебе никто так и не сказал, о чем? Дядя знает, а я нет. Что-то у этой страны план противодействия волне совсем никакой. Тем временем он описывал мне положение вещей, а я сыпал про себя проклятиями. Ты видел башню с главными часами нашей страны? Ее хорошо видно, когда идешь в сторону площади. Еще бы не видел. Здание на окраине города. В том здании песочные часы эпохи драконов. Когда упадет последняя песчинка, героев со своими группами телепортирует к месту появления волны великого бедствия. Вот как, и сомневаться не приходится. Хренов король заблаговременно рассказал этот драгоценный кусочек информации остальным героям и их шайкам. Если не знаешь, когда появится волна, почему бы тебе самому не проведать? Ладно, Мне будет очень сложно чем-либо заниматься, если в любую минуту может начаться телепортация, да еще и неизвестно куда. На часы нужно глянуть хотя бы ради душевного спокойствия. Ну тогда, дядя, тогда до новых встреч, до скорого. Мы попрощались и отправились к часовой башне. Она располагалась на возвышенности, и чем ближе мы к ней подходили, тем крупнее она казалась. Сама башня с часами возвышалась над куполом, из-за которого здание напоминало церковь. Вход вроде бы свободный, сквозь настежь открытые ворота беспрепятственно проходили люди. Стоило женщине в монашеских одеяниях, приветствовавшей посетителей, завидеть меня, как ее взгляд сразу стал подозрительным. Наверное, узнала по лицу. «Вы герой щита, верно?» «Ага, срок почти истек, вот я и пришел посмотреть на часы. Тогда прошу сюда». Меня сопроводили к часам, установленным в центре храма, гигантским песочным часам высотой в невероятные 7 метров. Красиво оформленные, они будто светились изнутри. Что это было? По позвоночнику будто прошел заряд тока. От одного взгляда на эту махину по моему телу пробежало какое-то странное ощущение, словно мои инстинкты на что-то реагировали. Песок был красным. Я поднял взгляд на тонкую струйку песка и сразу же понял, что она скоро закончится. Щит издал высокий звук, а затем испустил луч света в сторону драгоценного камня в самом центре часов. И тогда в углу поля зрения появились цифры. 20-12, вскоре число 12 сменилось на 11. Ясно? Так вот как можно узнать точное время. Мне словно говорили, успей к этому сроку. Однако за оставшийся 20-часовой период я могу успеть совсем немногое. Максимум, удастся насобирать слуга лекарственных трав. Еще нужно подготовить кое-каких лечебных средств. А, это не на Афуме там? Послышался голос, которого мне слышать не хотелось. Повернувшись, я увидел, как ко мне вальяжной походкой двигался герой копья Матеису в окружении своего гарема. Вот досада, уже хочу отправить его задницу в полет. Но сейчас не время и не место, так что придется сдержаться. Ты тоже пришел сюда подготовиться к волне? Какой же у него омерзительный взгляд, с каким презрением он осмотрел меня с головы до ног. Ты что, до сих пор сражаешься в такой жалкой одежке? Что ты сказал? А кто в этом, по-твоему, виноват? Уж не ты ли с той шлюхой у тебя за спиной? Экипировка Матеису разительно отличалась от той, что была у него месяц назад. С одного взгляда на нее можно предположить, насколько высок теперь был его уровень. Это было не железо. Металл у надетого на нем доспеха сиял, словно серебро. Под ним он носил явно дорогую, красивую ярко-зеленую одежду с наложенными на нее чарами. Кроме того, между тканью и броней был слой кольчуги. Матеису словно хвастался своей непревзойденной защитой. Его легендарное орудие предстало передо мной уже не в своей жалкой первоначальной форме. Хоть оно и выглядело чересчур вычурно, но все же весьма круто. Хотя больше похоже на пику, тем не менее, это по-прежнему копье. Даже разговаривать с ним не хочу. Я попытался проигнорировать Матеису и покинуть часовую башню. «Эй, к тебе обращается сам Матеису сама, изволь выслушать». Из-за спины Матеису показалось лицо источника моей ненависти. Мне даже не нужно было смотреть на нее, чтобы понять, что она снова высунула язык, издеваясь и провоцируя меня. Клянусь, когда-нибудь она пожалеет. На Афуме сама, кто эти люди? Рафталия кивком указала на группу Матеису. Я решил не отвечать ей и попытался прошагать наружу, но тут на входе показались Рены и Цуки. ТЦ. О, Матеису-саны. На Афуме-сан, недовольный моим цыканьем, и Цуки посмотрел на меня с антипатией, но имя мое произнес спокойно. Рен прошел мимо нас молча, корча из себя крутого. Конечно, составляющие его снаряжения стали куда сильнее, нежели то, что он носил в первый день приключений. Все они пришли с союзниками. Количество народу в часовой башне резко возросло. 4 плюс 12 плюс 1 мы, четверо призванных героев, плюс 12 авантюристов, выбранных королем, и, наконец, Рафталия. Итого 17 человек. От вида этой толпы становилось тоскливо. «А, кто же эта красотка? Она просто очаровательна», — произнес Матеису, указывая пальцем на Рафталию. «Да что за, ему что, неважно кто, лишь бы женщина». Подумать только, герой пристает к маленькой девочке, эта страна обречена. И в довершение ко всему, он с высокомерным видом подошел к Рафталии и самодовольно представился. «Позвольте представиться, юная леди. Я один из четырех героев, призванных в этот мир. Меня зовут Китамура Матеису. Будем знакомы. А так вы один из тех героев». Рафталия нерешительно кивнула, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Как ваше имя?» «Это...» Рафталия кинула на меня умоляющий взгляд, после чего также быстро обернулась к Матаису. «Рафталия, приятно познакомиться. Она наверняка уже догадалась, что я этих типов терпеть не могу, а я чувствовал, что по ее лицу сейчас стекает холодный пот. Эта девочка тоже хочет бросить меня и присоединиться к Матаису, не так ли? Черт возьми, я просто хочу спокойно уйти отсюда, так им опять захотелось поиздеваться, что привело вас сюда сегодня. Почему девушка вроде вас разгуливает в таком грубом доспехе и с мечом? То, что я сражаюсь плечом к плечу с Наофуми самой, а, с Наофуми». Матаису подозрительно уставился на меня. «Чего? Где ты нашел такую милашку?» — заявил он, смотря свысока. «Я не обязан тебе рассказывать. Я-то думал, что ты примешь участие в битве в одиночку, а ты, оказывается, просто пользуешься добротой Рафтали. Думай, что хочешь». Мне становилось тошно только от одного разговора с подонком, который доверял суке из параллельного мира больше, чем своему товарищу-герою. Я направился в направлении выхода, где находились Ицуки и Рен. Эти двое сотоварищи пропустили меня без сопротивления. «Увидимся на волне, не будь нам обузой». Ощутив приступ кровожадности как реакцию на дежурное прощание Ицуки и до невозможности пафосно-героическую фразу Рена, я повернулся к ним спиной. Удивленная моим внезапным уходом Рафталия, тревожно озираясь по сторонам, бросилась догонять меня. «Идем, а, есть Наофуми сама». После моих слов она снова оживилась. Господи, это была чертовски неприятная встреча. Наконец-то, выйдя за пределы часовой башни, я в раздражении пересек город и направился в луга. Наофуми сама, что с вами? Ничего такого. Тогда, чего? Ничего. Поняв, в каком отвратительном я сейчас настроении, Рафталия уныло опустила голову, продолжая следовать за мной. Тогда показался шар. Рафталия тут же обнажила меч. Стой, дай я сам с ним разберусь. Но, я знаю. Рафталия сжалась от моего неожиданного крика. Шар уже был прямо передо мной. Арарарара. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт. После отметеливания шара у меня на душе стало немного спокойнее. Я проверил оставшееся время в углу поля зрения. 18:01, еще 18 часов. Успею ли я за это время? Мне не оставалось ничего другого, кроме как охотиться на шары, между делом собирая лечебные травы. Да волны из них еще нужно успеть сделать лекарства. Вечером того же дня, когда мы отдыхали в гостинице, Рафталия извиняющимся тоном заговорила со мной. «Наофуми сама». «Да, те люди, которые были днем в часовой башне, они такие же герои, как вы». «Да, угу». Она заставила меня вспомнить эту неприятную встречу. А ведь я, выместив злость на шарах, как раз начал забывать о ней. «Что же случилось между вами? Я не хочу говорить об этом. Если хочешь знать, сходи в таверну и поспрашивай. Мне все равно никто не поверил, даже когда я рассказал им правду. И она в этом плане ничем не лучше. Однако между остальными и Рафталией была большая разница. Она мой раб. Если вдруг откажется выполнять мои приказы, попробует сбежать или восстать против меня, проклятие даст о себе знать». Поняв, что больше я ничего рассказывать не собираюсь, Рафталия не стала задавать других вопросов. Перед тем, как лечь спать, я еще долго смешивал лекарства, готовясь к завтрашнему дню. Том 1, глава 20, меч 0017. Всего через 17 минут нахлынет волна катастроф. Каждому в городе уже об этом известно. Эскадроны рыцарей и авантюристов собрались в полной боевой готовности и выступят по первому требованию, а мирные жители забаррикадировались в своих домах. Поскольку я герой, то в момент появления волны песочные часы перенесут меня в точку ее возникновения. То же самое относилось ко всем членам группы, а значит и Рафталию перенесет вместе со мной. Наверное, лучше сразу переключиться на щит легкого металла, у него самый высокий показатель брони среди моих нынешних щитов, волна уже скоро, Рафталия. Да, кивнула Рафталия с возбужденным видом, видимо, боевой дух ее на подъеме. Ну и хорошо, раз у нее и так энтузиазм есть, мне и говорить ничего не надо. Наофуми сама мы можем немного поговорить. Я-то не против, но чего это ты вдруг? Ничего такого, но у меня поджилки трясутся при мысли о том, что я буду сражаться против волны. Зачем она так это бормочет, будто идет на верную смерть? Если она умрет, мне придется несладко, поэтому я обязан ее защищать. Ох, кажется, аниме и манга слишком сильно на меня повлияли. Это не игровой мир, и не мир из книги. Это реальность. Но самое главное, У этих чертовых героев очень хорошее снаряжение, а я даже не знаю, достаточно ли крепка моя броня. Возможно, меня ранит. И хорошо, если ранами все и кончится. Я ведь могу и жизни лишиться. А если так, то в головах у населения этой страны при виде моего трупа пронесется лишь подходящая кончина для преступника. Ладно, хватит. Я сражаюсь не ради кого-то, я сражаюсь ради себя. Ради того, чтобы прожить еще месяц. На Афуме сама, помните, я рассказывала вам о своей жизни до того, как вы меня купили. То место было похоже на ад. Каждый день кого-то покупали или возвращали. И Рафталию не обошла стороной эта участь. Сначала из нее собирались сделать горничную. Какой-то приятный на вид дворянин купил ее и попытался научить манерам. К тому времени она начала кашлять, а ночью видела кошмары, из-за которых громко кричала во сне. Так что наутро ее вернули в шатер. Следующий покупатель тоже пытался заставить ее работать, но буквально на завтра продал другому работорговцу. Последний владелец оказался самым жестоким из всех. После покупки он в тот же вечер отстегал ее хлыстом, а потом избавился от побитой и оборванной девочки, продав ее. Меня совершенно не удивило, что в этой стране нашлись и злобствующие садисты. И тогда ее, мучившуюся от болезни, с истерзанной кошмарами душой, неизвестно сколько раз переходившую из рук в руки выкупил я. Знаете, я очень рада, что повстречала вас, на Афуме сама. Ага. В конце концов, это вы научили меня жить достойно. Ага. Я благополучно пропустил ее рассказ мимо ушей. Тогда мне было все равно. Сейчас я просто хочу жить, и все мои силы сосредоточены на этом. И вы дали мне шанс. Шанс противостоять волне. Ага. Поэтому, я буду стараться изо всех сил. Я буду вашим мечом. И буду с вами, куда бы вы ни пошли. Угу, постарайся уж. Я и сам понимаю, что ответил чересчур грубо. Но на тот момент я не был способен на другой ответ. 0001 пошла последняя минута. Я встал в стойку и приготовился к телепортации. 0000 и вша-ша-ша-ша-ша. Громкий звук эхом разнесся по всей земле. В тот же миг панорама перед глазами резко сменилась. Мы переместились. Небо. По небу, окрасившемуся в винно-бордовый цвет, бежала трещина, похожая на огромный разлом. Это же, пока я пытался сообразить, где нахожусь, мимо пронеслись три тени, а за ними еще 12. Эти чертовы герои. Ясно, что всех нас перенесло в одно и то же место, вот только куда они направляются. Я посмотрел в направлении их движения и застал появляющиеся из разлома орды врагов. Окрестности деревни Рют. С тревогой в голосе воскликнула Рафталия, узнав местность. Это же сельскохозяйственные земли, здесь живет много крестьян, но всех уже должны были эвакуи. Тогда я внезапно осознал, никто ведь заранее не знал, где появится волна. Тогда куда, черт возьми, они должны были эвакуироваться? А ну стойте! Проигнорировав мой оклик, все три героя дружно побежали к самому очагу волны. Тем временем я видел, как монстры постепенно вылезают и расползаются по всей деревне, словно паучата. И тут герои дружно выпустили в небо нечто, похожие на сигнальные ракеты. Видимо, они подавали сигнал отрядам рыцарей. ТЦ, Рафталия, идем защищать деревню. Я многим обязан жителям деревни Рют. Я не смогу спать, если они погибнут из-за волны. Есть. И мы помчались в обратную сторону, удаляясь от горы героев. Том 1, глава 21. Волна катастроф. Мы подоспели как раз к тому моменту, когда хлынувшие из разлома демоны начали сеять хаос в деревне. Находившимся там авантюристам и солдатам едва хватало сил сдерживать натиск. Они значительно проигрывали в численности, и скоро линия обороны рухнет. Рафталия, помоги жителям эвакуироваться. А, что насчет вас, на Афуме сама? Я отвлеку внимание врага. С этими словами я бросился на передовую и начал бить щитом по монстрам, бесчисленным, словно полчища саранчи. Звук удара о металл я услышал, но урона, очевидно, не было. Зато их внимание теперь было обращено на меня. Пока все та же тактика, что и обычно с Рафталией. Хкеи, рой саранчи небольших размеров накинулся на меня. Помимо них, встречались монстры, похожие, по всей видимости, на ос и зомби. Бам, бам, бам. Это все благодаря щиту, или действие варварской брони тоже стоит учесть. Так или иначе, я как обычно не получил никакого урона. Г-герой сама, да быстрее перегруппируйтесь, пока я их держу. Среди них было много знакомых лиц из местных селян. Ты так точно, сэр. Пользуясь моментом, все, кто еще стоял на ногах, отступили, оставив меня обороняться одного. Эй, на что вы вообще надеялись? Подумал я, изумляясь тому, как чудовища все пытались сразить меня клыками, когтями и жалами. Но, несмотря на громкие звуки ударов, боли я не чувствовал. Правда, имело место отвращение от того, что они ползали по всему моему телу. Я ударил одного. Бам! Черт возьми, ну почему я все должен делать за остальных? Волна и не успела толком начаться, а уже действует мне на нервы. Помогите! За моей спиной чудовище вот-вот было готово наброситься на владельца гостиницы, которому я многим обязан. За мгновение до того, как коготь монстра пронзил того насквозь, я прокричал: «Эрстшилд!» Я использовал навык, и между владельцем гостиницы и монстром появился спасительный щит. Его внезапное появление ошеломило владельца. Он перевел ошарашенный взгляд на меня. «Беги отсюда!» «Ах, спасибо!» Осевший на землю хозяин гостиницы поблагодарил меня и поспешно сбежал, прихватив свое семейство. Картинный душераздирающий вопль. Обернувшись на зов, я увидел не успевшую сбежать девушку, к которой приближалась стая монстров. Затем приблизился на нужное расстояние. Шилд Призон. Девушку защитила появившаяся вокруг коробка из щитов. С внезапным появлением щитов монстры переключили свое внимание на меня. Правильно, идите ко мне, вам нужно бить только меня. Пока щитовая темница не рассеялась, я успел собрать монстров и вернулся на передовую. Ха-ха, есть еще кто не успел сбежать. Я бежал и оглядывался по сторонам, как вдруг одно из чудовищ попыталось атаковать меня в лобовую. Я рефлекторно отбил атаку щитом, но та сумела высечь из него несколько крупных искр. Зомби. Анализ щитом показал, что монстра зовут межпространственный вурдалак. Он сильно отличался от остальных преследовавших меня чудовищ, которые скорее напоминали саранчу или ос. У него было двуручное оружие и доспех. Каха, без боя не обойтись. Выходит, мне нужно отвлекать его внимание хотя бы до тех пор, пока Рафталия не закончит эвакуировать жителей. Но раз так, лучше сражаться с ним там, где дерутся хреновые герои. Враги все продолжали появляться, и чем больше новых чудовищ сосредоточит на мне свое внимание, тем мне же будет легче. За мной, зомби. Эй, да вы все воняете. Я прибавил скорости. Саранча, осы, зомби, за мной бежали все виды здешних чудовищ. Скорость у них разная, так что их группа постепенно растягивалась. К счастью, мозгов у чудищ оказалось не так много, поскольку они продолжали атаковать ближайшую возможную цель, меня, ТЦ, и спереди тоже. Пусть я и крепок благодаря щиту, но по возможности я все же не хочу попадать под удары. Сейчас я остановлюсь. В первую очередь нужно отразить атаки чудовищ передо мной, а затем бежать в обратную сторону, уворачиваясь от атак остальных. Рафтали ведь со мной нет, значит, и пытаться поймать все атаки бессмысленно. Поскольку атаковать я не умею, мне остается только продолжать эту бессмысленную битву. Эрстшилд. Я создал Эрстшилд в воздухе. Чудовища окружали меня кольцом. Не уверен, что продержусь, если порождение волны накинутся на меня со всех сторон. А раз так, алли-оп. Я, оттолкнувшись ногами от вурдалака, как от ступеньки, запрыгнул на Эрстшилд. Следом сразу спрыгнул туда, где монстров было поменьше, и вскинул щит. Каха, за меня все еще цеплялось немало саранчи. Я попытался было смахнуть их, но несколько сразу запрыгнули обратно и продолжили досаждать. А главное, из-за них мне стало тяжелее двигаться. Черт, теперь еще раз вырваться из окружения тем же методом будет сложно. Что ж, раз вы не сдаетесь, как вам такое? Animal Needle Shield 1. Этот щит обладал эффектом шипованный щит, малый. Когда по щиту били, его иглы выскакивали и наносили противнику урон. Проблема с ним в том, что показатель брони поменьше, чем у щита, который я использовал в начале битвы. Кроме того, урон он наносил смехотворный, но другими способами атаки я не располагал. Это не единственный мой щит с контратакующим эффектом, но тот, другой, плоховато работает против нескольких врагов. Получай. Я ударил чудище щитом, словно кулаком. Бам! Раздался все тот же звук. Не стоило ждать, что мои атаки смогут хоть как-то навредить им. Я сразу закрылся от контратаки противника. Из щита вылетело несколько игл, попавших в чудовище. Урона немного, но он может застать противника врасплох. Мне остается только воспользоваться этим, чтобы выиграть немного времени. Ах ты! И тут я заметил вурдалака, размахивающего оружием. Я не успел защититься щитом от взмаха его огромного топора, и тот впился мне в плечо. Гха, По плечу пробежали жар и боль, хлынула кровь. От вида свежей крови я попятился назад. Больно. За что мне все это? Почему я обязан проливать кровь за тех, кто меня ни во что не ставит, и защищать их? Успокойся, соберись. Наверняка часть вины за то, что у меня не получилось принять удар щитом, лежит на том, что я использовал атакующий щит. Но если переключусь на более крепкий, то лишусь возможности атаковать. Какая все-таки неудобная вещь этот щит. Герой сама. Что? Что вы здесь делаете? Не мешайтесь, бегите. Около меня оказалось несколько вооруженных деревенских мужчин, правда, вооруженных сельхозинвентарем. Среди них были и те, кого я уже спас чуть раньше. Но ведь вы совсем одни, герой сама. Так это вы меня бросили. Можно подумать, я так сильно рвался быть один. Это вы отступили, хоть я и сказал вам держать передовую. Впрочем, среди них не было сбежавших авантюристов. Это наша деревня. Мы не уйдем отсюда ни за что. Каха. Ладно, я ваш щит. Помогите мне удержать здесь фронт, пока не закончится эвакуация. Встаньте так, чтобы вас не ранили, и атакуйте. Так точно. На самом деле я был даже рад, поскольку я не мог атаковать. Любая помощь резко поднимала мою эффективность в бою. Можно даже не приводить Рафталию в качестве живого примера. Я сразу же переключился на щит легкого металла, занял позицию в строю крестьян и привлек внимание врагов. Как нанесете удар, сразу отходите. Я буду держать противника на месте и принимать его атаки. Есть. Я вышел вперед, чтобы защитить селян, и заблокировал атаку щитом. Селяне сразу же принялись колоть врага инструментами. Конечно же, одного удара не хватило, но ударов через 10-20 чудовище все же легло. И одна из атак полетела в сторону крестьянина. Я отбил ее и воскликнул. Спокойно. Все атаки я беру на себя. Вы думаете лишь о том, как сразить врага. Я прочел на лицах селян облегчение. По крайней мере, мне, похоже, удалось объяснить, что я буду защищать их. Хотя, может, во время катастроф люди просто следуют указаниям, сказанным самым громким голосом. Но и это меня тоже устраивает. Как уже было сказано, я собираюсь защитить своих союзников. Но как же их много, неужели эвакуация еще не закончена? А чем заняты остальные герои Самы? Ха, они воюют в очаге волны. Плевать они на вас хотели. Не может быть. Мои слова сильно расстроили одного из селян. И тут же что-то накрыло его огромной тенью. Я моментально оттолкнул этого мужика в сторону. Ха, появился гигантский вурдалак. Доспех его тоже был куда внушительнее, чем у соплеменников, а в руках он держал громадный топор. У меня помутнело в глазах, я ведь поймал удар этого топора, толком щиты не вскинув. Да черта с два я здесь сдохну. Я стиснул зубы и силой сжал волю в кулак. Нельзя падать, иначе я, чего доброго, и правда умру. Этот монстр явно был не таким, как остальные. Хоть я и не пропустил удар, но урон получил. Грозный тип, ты в порядке? Да, да. Г-герой сама, вы, хватит, отступайте. Я не знаю, смогу ли защитить вас от этого, но... Попытались было опротестовать мой приказ селяне. И тут, на Афуме сама, появилась полностью готовая к бою Рафталия, сжимая в руке меч. Рафталия, ты как раз вовремя, надо убить его. Есть. Я повернулся к гигантскому вурдалаку и вскинул щит. Его атаки я беру на себя. Как и всегда, тебе нужно проткнуть его мечом. Вас поняла. Пусть он большой, вряд ли этот вурдалак умнее остальных. Он так и попытался атаковать меня, игнорируя любую другую цель. И я принял этот удар. В том, чтобы не уворачиваться от атак, есть определенный смысл. Этим я гарантирую то, что атаки не коснутся моих союзников. Если бы я уворачивался, атака бы пошла куда-то не туда, и Рафталии пришлось бы не только думать о нападении, но и следить за ней. Рафталия ударила вурдалака мечом как раз, когда он снова замахнулся на меня. Благодаря ей, удар получился не таким сильным. Прекрасно. Так держать. Рафталия... Эти твари будут атаковать того, кто стоит ближе всех. Как ударишь мечом, сразу отбегай, а когда они снова примутся за меня, нападай по такому же принципу. Есть. Ничего себе. Наблюдавшие за нами селяне не смогли сдержать восторга. Кстати, их нужно поскорее отсюда прогнать. Вы еще здесь. Немедленно отступайте. Я благодарен за помощь, но, если честно, сейчас вы только мешаетесь. Я здесь для того, чтобы не дать вам умереть. Вас поняли. Мой громкий крик возымел эффект. Деревенские жители послушно покивали и стали с осторожностью отходить. А когда они отдалились на значительное расстояние, По моей спине пробежал холодок от неприятного предчувствия. Рафтели. Я подбежал к вскинувшей меч Рафтели, прижал ее к себе и накрыл мантией. На Афуми сама. И сразу переключился на самый крепкий из моих щитов. Щит легкого металла 2, а потом на нас пролился огненный дождь. За толпой монстров я разглядел подоспевший отряд рыцарей, маги которых и обрушили на нас стену пламени. Эй, там наши чудовища, на которых обрушился огненный дождь, мгновенно вспыхнули. Большую часть их составляли насекомые. Наверное, поэтому они так хорошо горели. Похоже, моя магическая защита не уступала физической. А может, это благодаря эффекту повышения магической защиты, который давал щит легкого металла. Гигантский вурдалак тоже вспыхнул и с громким звуком рухнул на землю. Завидев это, я, оказавшийся посреди пылающего фронта и раздраженный тем, что меня, союзника, по ошибке обстреляли, подошел вплотную к отряду рыцарей, сверля их взглядом и звучно щелкая каблуками, после чего встал перед ними и взмахнул плащом, сбивая пламя. ХМПФ, вот каков герой щита, удивительная стойкость, презрительно выплюнул рыцарь, судя по внешности, командир. Как только эти слова были произнесены, из-под моего плаща выпрыгнула Рафтелия с мечом на изготовку. Командир тоже выхватил клинок, и они звонко скрестились. «По какому праву вы атаковали на Афуми саму? От ответа зависит ваша жизнь», — объявила Рафтелия в гневе. «Спутница героя щита, стало быть, верно, я меч на Афуми самы. Я никому не спущу с рук ни уважения к нему. Ты смеешь перечить рыцарем, получеловек? Мне не важно, рыцари вы или еще кто, вы пренебрегли жизнями людей, которых должны были защищать, и попытались сжечь на Афуми саму магией заодно с монстрами. Да как вы вообще посмели? Вот он, живой и здоровый, конфликт исчерпан, конечно же нет». Пока Рафтелия скрещивала свой меч с мечом командира, ее обступили рыцари. Шилп Призон. «Ах ты тва, я запер их командира в темнице из щитов, после чего смерил взглядом рыцарей, которые явно собирались брать нас числом. Наши враги, порожденные волной монстры, не так ли? Не путайте их с союзниками». В ответ на мой укор рыцари отвернулись, словно не желая принимать его. Герой-преступник не имеет права на такие речи. Раз так вы справитесь с остатками сами, чудовища шастали по пылающему фронту, как у себя дома, то и дело набрасываясь на стоящего на передовой меня. При виде того, как я держу все их удары, рыцари побледнели. В конце концов, я герой щита. Сами они никак не смогли бы продержаться. Рафтелия, ты закончила эвакуировать местных? Нет, еще нет. Нам нужно чуть больше времени. Понятно, тогда поспеши и продолжай эвакуацию. Но, от магии наших союзников мне не было ни больно, ни щекотно. Но если они будут делать презрительный вид, будто я ни на что не способен. Я похлопал Рафтелию по плечу и перевел взгляд на рыцарей. То я убью их, неважно как, в крайнем случае, оставлю их монстрам и сбегу. Моя угроза возымела эффект. Рыцари прекратили зачитывать заклинания и нервно сглотнули. Ну же, Рафтелия, битва начнется только тогда, когда на поле боя не останется тех, кто может помешать. Смотри, врагов еще много. Успеешь еще повоевать, как ни удивительно. У меня, кажется, хватит сил с ними справиться. Думаю, со мной все будет в порядке. Ты так точно. Следуя моему приказу, Рафтелия помчалась обратно в деревню. «Черт, как ты смеешь, ты, жалкий герой щита!» — заорал на меня командир рыцарей, когда срок действия щитовой темницы истек. «Ясно, ты хочешь умереть?» За моей спиной приближались монстры. Идиот заткнулся, поняв, что если я не защищу его людей, то вся эта толпа их растерзает. Блин, в этом мире ни одного достойного человека не найдешь. Если бы здесь не было меня, героя щита, который только и умеет, что защищать, кто бы согласился добровольно помочь им? Не знаю, помогло ли то, что мы держали позицию, но через какое-то время от порождений волны более-менее избавились. Когда Рафтелия закончила эвакуировать жителей и вернулась на передовую, я перешел в атаку. Еще несколько часов мы сражались, пользуясь помощью рыцарей, пока разлом в небе не исчез. Ну, вот и все. Похоже на то. А этот босс такой слабый. Ага, если так пойдет и дальше, следующую волну можно уже считать поверженной. В самом центре поля боя, где лежал поверженный труп босса этой волны, химеры, обменивались впечатлениями наши бравые герои. Да как они смеют так говорить после того, как спихнули работу по эвакуации населения на рыцарей и авантюристов? Уже месяц прошел, а эти типы до сих пор считают это ничем иным, как игрой. На этих чертовых героев даже смотреть не хотелось, так что я поскорее отвлекся от них, дабы насладиться осознанием того, что волна миновала. Небо вернулось к своему обычному цвету. Наверняка уже скоро его окрасит закат. Теперь я останусь в живых еще на месяц по крайней мере. Должно быть, мне не нанесли почти никакого урона потому, что волна пока была слабой. Честно говоря, не знаю, продержусь ли на следующий. Рано или поздно я не смогу полностью игнорировать их атаки, и что тогда будет? Вы хорошо справились со своей задачей, а храбрые герои, дабы отпраздновать ваши достижения, король заблаговременно приготовил пир. Мы смиренно приглашаем вас принять предложение, там же вы получите вашу награду. Естественно, у меня нет никакого желания присоединяться. Однако мой кошелек пуст. Поэтому я примкнул к остальным возвращавшимся с поля боя и пошел в замок вместе с ними. Если я правильно помню, пособия нам должны были выплачивать одинаковые и каждый месяц. 500 серебряных монет. На данный момент для меня это была внушительная сумма. Когда я проходил мимо, жители Рюта, заприметив меня, подошли для разговора. «Чего вам? Спасибо вам большое. Если бы не вы, нам бы не удалось спасти всех. Моей заслуги в этом нет». «Неправда. Другие селяне не приняли мой ответ. Мы спасены только благодаря вам. Если вам так нравится, можете и так считать. Как скажете». Хором ответили они, поклонившись, и вернулись к своим делам. От деревни мало что осталось. Страшно даже представить, сколько им придется восстанавливать. Они всего лишь выразили благодарность спасителю их жизни, которого на деле презирают. Какие расчетливые, а, впрочем, это все же куда лучше, чем если бы они называли меня дьяволом. На Афуме сама, измазанная, вспотевшая и довольная после продолжительного боя Рафталия подбежала ко мне. Мы это сделали, и все нас благодарят. Ага, и никого не постигнет моя участь. И все благодаря вам, на Афуме сама. Ха-ха, может, сказывалось воодушевление после битвы, или же к нему примешалась и история ее жизни, но Рафталия была растрогана до слез. Я тоже старалась изо всех сил. Да, ты хорошо поработала, похвалил я ее, поглаживая по головке. Так и есть. Рафталия сражалась, в точности следуя моим приказам. Мне бы следовало по достоинству оценить ее старания. Я кучу монстров положила. Ага, этим ты мне здорово помогла. Хи-хи-хи. При виде радостно смеющейся Рафтали меня посетила легкая неприязнь. Мы направились в замок. Браво, браво. Чего и следовало ожидать от наших героев. Я не в силах сдержать удивление, зная, насколько сократилось количество жертв в сравнении с прошлым сражением. Когда солнце зашло за горизонт, а ночь приняла власть над небом, король, устроив в замке грандиозный пир, разразился громкой речью. Стоит отметить, я понятия не имею, сколько жертв было в прошлый раз, но слышал, что в этот их можно пересчитать по пальцам. Хотя не больно мне и охота отстаивать эту заслугу за собой. Поскольку остальные герои тоже сражались с прущими из волны монстрами, я и не считаю, что это целиком и полностью моя заслуга. Но лично мне казалось, что со временем это станет далеко не так просто. В этот раз нам повезло с тем, что часы не отправили нас далеко, но что они собирались делать в том случае, если бы мы оказались вне зоны досягаемости рыцарских отрядов? Запутанный вопрос. Я вызвал помощь и проверил информацию по волне. О битвах против волн, при телепортации посредством часов с собой также можно взять и других людей, которых необходимо зарегистрировать заранее. Так ведь это значит, что я мог взять с собой и всех рыцарей, разве нет? Это все их отношения. Вряд ли кто-то согласится, чтобы я их подписал. Но их не использовали и чертовы герои. С чего бы это? Если они разбираются в этой игре, то почему не использовали такую возможность? Видимо, они либо решили, что бой будет простым, либо просто поленились все прочитать. Даже говорить об этом не хочется. Банкет продолжался, а я сидел в укромном уголке, поедая, что под руку попадет. Вот это угощение. Рафталия не могла оторвать взгляды от горы яств, которых ей прежде никогда не доводилось есть. Глаза ее сияли как звезды. Не стесняйся, ешь что пожелаешь. Есть. Деликатесы ей редко перепадают, так почему бы не позволить ей набить брюхо вдоволь, раз выдался случай. Чем лучше она ест, тем больше от нее пользы в бою. А, но, если есть слишком много, наберу вес. Ты же еще растешь, разве нет? Ух, почему-то она состроила недовольную мину. Можешь есть все, что хочешь. На Афуме сама, вы предпочитаете пухлых девушек. А, что она сказала? Мне все равно. Стоит только подумать о женщинах, как в голове всплывает образ той шлюхи. Ни единой мысли о том, каких я предпочитаю. И вообще, я этих существ под названием женщины на физиологическом уровне не переношу. Ясно? Понятно. Так вот вы, значит, какой, Наофуми сама, сказала она понурым голосом, а затем потянулась к яствам. Еда очень вкусная, Наофуми сама, вот и славно. Ага, эх, эта пирушка просто сплошная трата времени. Когда мне уже дадут вознаграждение? Тут собралось столько мерзавцев, что даже смотреть противно. Если хорошо подумать, то награду ведь могут вручить и завтра. Так мы что, зря пришли? Хотя, хоть на еде сэкономил. Может, Рафтелья со мной и не согласна, но у нее переходный возраст, а ее пропитание мне влетает в копеечку. Будь у меня контейнер для еды, я бы часть с собой прихватил. Хранить эту еду нельзя, она протянет максимум еще день, а это столько денег на ветер, надо будет потом попросить повара завернуть во что-нибудь. Может, он мне даже разрешит взять лишние ингредиенты. А пока я думал об этом, Матеису со свирепым видом проложил путь через толпу и появился прямо перед нами. Да что, черт побери, ему сейчас-то от меня надо. Разговаривать мне с ним не хотелось, так что я попытался было раствориться в толпе, но чертов Матеису упорно сверлил меня взглядом. Эй, Наофуми, чего? Тот картинно снял перчатку и швырнул ею в меня. Если я правильно помню, это означает вызов на дуэль. Со следующим заявлением толпа забурлила. Я вызываю тебя на дуэль. Да с какой это стати? Что, совсем свихнулся, наконец? Хотя чего я удивляюсь, он же просто болван, который только в играх и разбирается. Чертов герой копья просто ломился вперед к боссу с упорством кабана, бросив на произвол судьбы тех, кого должен был защищать. Я все знаю. Рафтельятян за тобой следует только потому, что она твоя рабыня. Вскипел он, указав на меня пальцем. Она как раз с аппетитом уплетала щедро наложенные в тарелку деликатесы. И что с того? И что с того, говоришь? Ты серьезно? Да. И что с того, что я использую раба? Никто не пожелал сражаться на моей стороне, вот я и купил раба. В этой стране все равно нет запрета на рабство. Так чего он так взъелся? Она моя рабыня. Какое тебе до этого дело? Нельзя брать других людей в рабство. Мы герои из другого мира, нам непростительно таким заниматься. Чего ты ни с того ни с сего несешь? В нашем мире тоже полно рабов, разве нет? Я не знаком с миром Матеису. Но не может быть, чтобы у него в истории обошлось без рабства. А с другой стороны, офисный планктон, рабы корпораций. Непростительно, может, ты так и считаешь, но это твои проблемы. Придумывает тут правила, заставляет других следовать им, как же он меня бесит. Но какая досада, это другой мир, в нем есть рабы. И что с того, что я этим пользуюсь? Ах ты, Матеису выхватил пику и направил ее на меня. Сражайся со мной, если выиграю, отпустишь Рафтельятян. С чего это я должен принимать твой вызов? И что, если выиграю я, сможешь делать с Рафтельятян все, что пожелаешь? Прямо как сейчас, это не дело. Я попытался игнорировать Матеису и покинуть пир, ведь для меня эта дуэль ничего не сулила. Я выслушал рассказ Матеису Дона. Толпа расступилась перед королем, словно море перед Моисеем. Пусть ты и герой, но использовать раба я слышал об этом лишь из слухов, но если это действительно так, то выходит, что герой считай правда преступник. Надо же, человек, выдвинувший против меня ложные обвинения, назвал меня преступником. И вообще, разве эта страна не признает рабство официально? Немало людей используют рабов, так почему отдуваться приходится мне одному? Если для Матеису Дона это так важно, я велю вам сразиться друг с другом. Черт возьми, просто дайте мне уже треклятую награду. После этого ноги моей больше тут не будет. Король вздохнул и щелкнул пальцами. Откуда ни возьмись появились рыцари и взяли меня в кольцо. Я кинул взгляд на Рафтелью. Рыцари схватили ее. Наофуми сама, что все это значит? Спросил я короля, вперев в него такой сердитый взгляд, на какой только был способен. Этот человек не верит ни единому моему слову. Более того, он мне только мешает. Пока ты в этой стране, мое слово – закон. В моей власти насильно изъять раба героя щита, если потребуется. ТЦ. Придворный маг наверняка знает, как снять проклятие с раба. Это значит, что за отказом сражаться последует потеря Рафтели. Гады. Я ведь через столько прошел, чтобы от моей рабыни был толк. Вы хоть знаете, сколько денег и времени я на нее угробил. Эта дуэль бессмысленна. Я им ГХ. Рот Рафтели тут же закрыли накинутой сзади тряпкой, чтобы она не шумела. Возможно, на ней висит проклятие, которое заставляет ее испытывать муки, если она не поддерживает хозяина. Не позволяйте этой рабыне говорить. Я ведь могу заставить ее участвовать в дуэли. С какой стати я должен позволить призу за дуэль участвовать в ней? Чего? Ах ты, Ур! Настоящим объявляю, дуэль пройдет в дворцовом саду. Король, подонок, просто прервал мое возражение и объявил место проведения дуэли. Черт, так мне теперь нечем атаковать, это же просто подстава. Примечание: игольчатый щит. В оригинале подавляющее большинство щитов имеет английское название, и произносить команды, соответственно, надо на языке оригинала. Непонятно, почему это вдруг, ведь Наа и так был с этим щитом. Косяк автора. Том 1. Глава 22. Противоречие на практике. Дворцовый сад превратился в арену для поединка. Окружающие арену факелы ярко освещали собравшихся вокруг с радостными лицами посетителей пира, предвкушающих поединок между героями. Но все они уже точно знали, чем закончится эта дуэль. Я, не способный нанести какой бы то ни было урон, против героя копья, Матеису. Не поединок между группами героев щита и копья, но битва один на один между мной и Матеису. Конечно же, гордость Матеису не оставила ему других вариантов. Результат боя мог представить каждый. О ставках никто даже и речи не заводил. Пусть это событие происходило в королевском дворце, между дворянами тут и там виднелись авантюристы, помогавшие в расправе над волной. Уж они-то в обычных условиях точно открыли бы тотализатор. Другими словами, они не просто знали, что я проиграю, они хотели этого. Среди зрителей на террасе находились также Рен и Цуки, наблюдая и посмеиваясь. Они с нетерпением ждали того момента, когда я проиграю и лишусь рабыни. Черт, черт, черт, черт. Все до последнего только и думают о том, как бы у меня чего отобрать. Даже во время сражения, на поле боя, меня облили огненным дождем. В глазах людей этого мира я не более чем объект презрения и насмешек. Ну и ладно, похоже, поражение для меня единственный выход. Но я ни за что не сдамся без боя. Готовься, Матеису. Я затаил на тебя такую злобу, что тебе с ней не справиться. Теперь, начнем же поединок между героем копья и героем щита. Победители и побежденные определятся сразу перед роковым ударом, либо же если один из них признает поражение. Я размял суставы, похрустел пальцами и встал в боевую стойку. Кажется, кто-то когда-то задался вопросом, кто победит, всесильный щит или всесильное копье. Правда, сейчас это не важно. Даже Матеису стоял с высокомерным видом и не сводил с меня презрительного взгляда. Издеваешься надо мной? Что же, Матеису, я покажу тебе, что битва состоит не только в том, чтобы одолеть своего врага. Вопрос, о котором ты упоминал, родился из истории о торговце, который продавал сильнейший щит и сильнейшее копье, и которого спросили о том, что же из них сильнее. Мы до сих пор вспоминаем историю, когда пытаемся указать на логическое противоречие. Но мне кажется, что это противоречие само по себе противоречиво. Для начала, каким именно образом они вообще могут сойтись в битве? Это же как устроить битву между Сёги и Го один. Но хорошо, пусть они встретились в бою, тогда что, если подумать о происходящем с точки зрения владельцев орудий? Главное предназначение копья – убить противника. Главное предназначение щита – защитить владельца. Если посмотреть на ситуацию шире, то выходит, что щит, защитивший своего владельца от удара сильнейшего копья, победил. Их предназначения принципиально различны. Да начнется битва. Я кинулся на Матеису с занесенным кулаком, он же на меня с копьем, готовым пронзить меня насквозь. Расстояние сократилось в одно мгновение. Как только я оказался достаточно близко, Матеису резко выбросил пику вперед. Нет такой атаки, которую нельзя заблокировать, если видишь, откуда она исходит. Хаотичный выпад. Летящее в меня копье моментально разделилось на несколько. Навык. Это было неожиданно. Но остановиться я уже не мог. Я попер на пролом, прикрыв голову щитом. Дзынь. Эф-ша-ша-ша. Каха, два копья попали мне в плечо и бок. По телу сразу пробежала боль. Пусть это только царапины, но выходит, что атаку героя я отразить уже не мог.